В молодости он боролся с тиранией и подвергался преследованиям. Путешествия он не раз бывал на волосок от гибели. Он объехал почти все известные страны мира и впервые дал описание многих народов. Отец истории Геродот. У нас в гостях историки Сергей Карпюк, здравствуйте. И Игорь Суриков, здравствуйте. Сергей Карпюк окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор более 70 работ, в том числе монографии «Климат и география в человеческом измерении» и «Общество, политика и идеология классических Афин». Игорь Суриков окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор более 15 книг, в том числе «Остракизм в Афинах», «Античная Греция», «Политики в контексте эпохи» и «Очерки об истории писаний в классической Греции». Можно начать с того, что в 484 году до нашей эры, или примерно где-то около того, в городке Галикарнас, на окраине огромной Персидской империи, появился на свет мальчик, которому было суждено стать выдающимся представителем, что парадоксально, отнюдь не персидской, а греческой культуры, и получить в веках громкий эпитет «Отец истории». Ну, как же так получилось, что великий греческий историк родился персидско-подданным? Прошу прощения, так сказать. Дело в том, что город, родной город Геродота Галикарнас, хотя и город-то греческий, но расположенный не в самой Греции, не на Балканском полуострове, а к востоку от нее через Эгейское море, на юго-западном побережье Малой Азии. Ныне это территория Турции. И когда еще в VI веке до нашей эры персы полностью овладели Малой Азией, тогда же они подчинили своей власти и находящиеся там греческие города, соответственно, включили в свой состав, одним из них был Галикарнас. В частности, выражалось это и в том, что эти греки, подданные персов, должны были поставлять свои отряды в персидскую армию. В ходе тех же греко-персидских войн, когда один из самых знаменитых владык Персии Ксеркс повел свое колоссальное войско на Грецию, в его составе были контингенты из греческих городов, подчиненных Ксерксу, которые таким образом были вынуждены сражаться со своими же единоплеменниками-греками. Ксеркс – древнеперсидский царь из династии Ахеменидов, сын Дария I. В 484 году до н.э. подавил восстание египтян, затем восстание в Вавилоне. В 480 году до н.э. направился в поход против Греции, закончившийся поражениями персидского флота при Саламине. Да и Галикарнас тоже был тогда, пришлось им тогда послать эскадру кораблей в персидский флот, эскадру, которой командовала тогдашняя галикарнасская правительница Артемисия, одна из знаменитых женщин античной истории. Вот. Кстати говоря, в одной современной книге английской о Геродоте, которая, в принципе, солидная, монографическая, есть вот такой забавный, занятный, несколько билетризованный эпизод. Галикарнасские моряки прибывают, возвращаются обратно на родину после знаменитого поражения при Саламине. Саламинское сражение между греческим и персидским флотом в ходе греко-персидских войн произошло в сентябре 480 года до н.э. близ острова Саламин в Сараническом заливе Эгейского моря неподалеку от Афин. Блестящую победу одержал греческий флотоводец Фемистокл. В течение нескольких часов грекам удалось потопить, захватить и вывести из строя около 200 кораблей противника. Потери греков составили около 40 военных боевых судов «Триер». Известно, что дядя Геродота по имени Паниасид был очень крупным поэтом. И, кстати, также и не чуждым политической деятельности. Вот чувствуется, с этим этот дядя как раз оказал на юного Геродота особенно сильное влияние, и, видимо, они даже были близки. И вот в какой-то момент они оба оказались участниками заговора против галикарнасского тирана Лигдамида II. Они хотели свергнуть его с престола, но у них ничего не получилось. Паниасид по приказу тирана был казнен, очевидно, он был, возглавлял этот заговор. Ну, а Геродот совсем еще юный, лет 17, ему тогда было, он был вынужден перебраться на лежащий неподалеку остров Самос, примыкающий к Малой Азии части Эгейского моря. И вот там он прожил достаточно долго уже. Вообще, ну, пребывание Геродота на Самосе, а Самос сыграл немалую роль в его жизни, хорошо отмечено в истории, в историческом труде, ну, который он впоследствии написал. Он интересовался историей Самоса, знал топографию Самоса при приказ. В его труде мы можем найти замечательные истории о самосском тиране Поликрате, очень известной исторической личности конца VI века до нашей эры, но который, как писал Геродот и другие древние авторы, имел талассократию, то есть власть над морем в этой регионе, был таким, главой пиратского государства, потому что он промышлял и пиратскими набегами. И знаменитая история о перстне Поликрата, которую передает Геродот, вошла в мировую литературу, в сокровищницу мировой литературы. Геродот много знал. Он чувствуется, что он разговаривал, если не со свидетелями, то с потомками вот этих свидетелей. И замечательную историю рассказал, характеризующую на его отношение к религии, к Самосу и вообще к жизни, что ли. Но дело в том, что Поликрат был известен своим счастьем. Ему все удавалось. Он захватывал без разбора земли врагов, друзей, побеждал. И был у него друг по переписке, египетский фараон Амасис. Историческая личность, кстати говоря, Яхмос, фараон мусаистской эпохи. И Поликрат пишет письмо Амасису о том, что мне все удается, но известно, что боги завистливы, что мне делать? У греков было представление о завистливости богов, тонос теон, зависть богов. Боги вне морали, они скорее аморальны, но они завистливы к людскому счастью. Амасис посоветовал ему: откажись от чего-то близкого тебе, от чего-то интересного. Поликрат выходит на своем лучшем корабле в море, снимая с руки перстень, с печаткой такой. Перстни служили драгоценных камней, золота. Много перстней этой эпохи, кстати говоря, в Эрмитаже. Выбрасывает его в море и пишет Амасису о том, что вот так он расстался. Возвращается печаленно на Самос. Через некое время, понятное дело, рыбак вылавливает большую рыбу, отправляет ее на стол любимого тирану. Повар взрезает брюхо, и что он находит? Он находит этот перстень. Это история, которую рассказывает Геродот, и многое другое. Но дело в том, что это отражает его знание Самоса, интерес к самосской истории. Вообще, забегая вперед, можно сказать, что смена места жительства Геродота, места прописки, проходила с востока на запад. Значит, Галикарнас, Самос, Афины, а потом уже Италия, Фурии. Перемещался. Благодаря этому он мог, охватить весь греческий мир. Об этом еще позже. Итак, на Самосе Геродот, повзрослел, и перед ним стала проблема выбора пути. Чувствуется, у него был политический темперамент, но путь в политику был ему закрыт. С того момента, когда он покинул свою родину, родной Галикарнас, и не мог уже туда вернуться. Политикой мог заниматься только гражданин каждого конкретно взятого греческого города-государства Полиса. Гражданином же Геродот, получается, теперь не был нигде. На родину вернуться не мог. На Самосе он был лицом без гражданства, без политических прав. Таких лиц метеками тогда называли. Соответственно, он, вероятно, ну, в том числе и потому, что не мог заниматься политикой, решил стать историком, выбрал для себя это стезю. Вообще, надо сказать, что хотя его и называют традиционно отцом истории, это уж, строго говоря, не совсем так и верно. Он не был самым первым историком, пожалуй, так. Он был самым первым великим историком и самым первым историком, чей труд полностью дошел до нашего времени. Но были у него и предшественники, историки чуть более раннего поколения. Ну, к ним можно отнести так называемых логографов. Вот этот термин прижился, или почти прижился, но в современной науке. Это историки, это скорее прозаики. Словописцы, да, логос? Да, словописцы, логос. Речи, это и слово, речи, и речь, писцы. И рассказ. Это слово, ну, такое... Ну, и вначале был логос, так кстати, вначале было слово, но это не только слово. И ведь проза – это сравнительно недавнее изобретение. Она была изобретена незадолго до Геродота. В VI веке первые прозаические тексты, поэзия, как всегда, предшествует прозе. То же самое было и в Греции. И первые прозаики, из которых наиболее известен Гекатей Милетский, там многие другие, но Гекатей наиболее известен, они... Их нельзя назвать историками, потому что они описывали все подряд. И исторические события, и этнографические обычаи, и вот все, что видели, так сказать, все, что они видели. Это была такая нерасчлененная проза, и главная ее специфика, скорее всего, почему говорю «скорее всего», сохранились только фрагменты жалкие, мы о них не знаем. Это отсутствие критики, отсутствие исторической критики. Вот, что якобы отличает Геродота от них. Не все исследователи современные с этим согласны. Многие говорят о том, что мы просто не знаем. Труды логографов, так называемых, до нас не дошли. Может быть, Геродот позаимствовал у Гекатея больше, чем, так сказать, нам кажется. Чем мы думаем. Да, чем мы думаем. Возвращаясь к Геродоту, вот он с тех пор историк и, по сути дела, только историк. Всю свою жизнь посвящает написанию своего труда, который дошел, повторю, до нас полностью, и который, собственно, так и называется «История». «История» на тогдашнем древнегреческом языке. Кстати говоря, в науке обсуждается вопрос, собственно говоря, что, собственно, задумал Геродот, когда принялся писать историю. Есть две основные точки зрения. Первое, с которой и мне, в частности, кажется более близкой к истине, что он сразу именно задумал писать труд о греко-персидских войнах, о том грандиозном событии, которое случилось в пору его детства, юности. Вот, и сразу именно так и работал. Вторая точка зрения тоже достаточно влиятельная, авторитетная. Она иначе смотрит. Ее представители иначе смотрят на вещи. По их мнению, вначале Геродот писал небольшие произведения, так называемые логосы, в основном географического, этнографического содержания, рассказы о разных странах, народах, а уже потом у него возникла идея такая написать историю Персии и греко-персидских войн, и он эти свои логосы инкорпорировал в общую ткань произведения. Во всяком случае, сразу бросается в глаза, что труд Геродота, вот как мы его имеем, он очень четко делится на две части, примерно равные по объему, которые можно обозначить как предыстория греко-персидских войн и история греко-персидских войн, собственно, как таковых. Первая часть – это рассказ о том, как возникла, росла, расширялась громадная персидская держава. И вот именно в этой части особенно большое число вот этих отступлений, экскурсов от основной нити изложения. Скажем, пишет Геродот, вот персы захватывают Египет, исследует подробно. Следует подробный на много десятков страниц рассказ о Египте, о его природных условиях, о Ниле, там он пишет очень детально, об обычаях жителей, о религиозных взглядах и культах, и так далее. Или, допустим, Дарий, персидский царь, пошел войной на Скифию. И очень подробный рассказ о Скифе и скифах. Вторая же часть, собственно, описание греко-персидских войн как таковых, это уже, отступление, экскурс такого рода уже практически отсутствует. Там идет такое связанное изложение. И, несомненно, собирая материал для своего труда, Геродот очень много путешествовал. Путешествие Геродота – это отдельная большая тема. Мне даже встречалось такое мнение, что из всех античных авторов Геродот путешествовал всех дольше. Ну, тут можно спорить, можно всех больше. Тут можно спорить, можно соглашаться, но, по крайней мере, он был неутомимым странником. откуда взялись эти логосы? Это скорее путевые заметки Геродота о его путешествиях. И Игорь правильно сказал, что Геродот путешествовал много и достаточно широко. Какой, ну, географический ареал его путешествий? Значит, я уже говорил, что прежде всего он жил, не путешествовал, и на Древнегреческом Востоке, то есть в Малой Азии, на островах, в Афинах, в Балканской Греции и в Италии, в Великой Греции. Путешествовал он и на юг, в Египет, и, ну, очевидно, был в нынешней Ливии, в Киренайке. На юг, возможно, он спускался до Элефантины, то есть до нынешней суданской границы, до Асуана. Значит, он путешествовал на восток. Значит, безусловно, он был в Финикии, в Вавилоне он был, ну, тогдашнем, ну, центре древневосточного мира. Вероятно, он путешествовал и до персидских столиц, до Экбатан. Не все с этим, ну, согласны, но там некоторые есть. Потом он, значит, на западе, кроме Великой Греции, он, безусловно, посетил и Сицилию. Во всяком случае, остались в труде его некоторые заметки по поводу этого. А на север он доезжал до Ольвии. Значит, этот Ольвия находилась в устье Днепробукского лимана, то есть это северное Причерноморье. Из Ольвии он, правда, не выезжал, он там, скорее всего, сведения о ближайших к Ольвии областях из информаторов, так сказать. Хотя есть и версия, что он немножко углублялся в территорию Скифии, по крайней мере, он сам в одном месте пишет, что вот он увидел там источник старики Эксампеи, пишет именно, я и видел его сам, одно из двух, либо он лжет, так сказать. Вот. Нет, он углублялся, но это было не очень на длительная поездка. Буквально, да, это буквально такая экскурсионно-туристическая, ну, поездка. И в связи с путешествиями встает вопрос о источниках Геродота и о достоверности Геродота, потому что они очень сильно зависят от того, значит, от кого он и брал. Значит, многие египтологи ругают за очень фантастические сведения об истории Египта, ну, которые содержатся в труде Геродота. Но ругать не стоит, потому что Геродот египетского языка не знал. И он, значит, в сущности передавал басни, ну, которые ему рассказывали местные гиды. То есть и ничего другого ждать нельзя. То же самое касается Северного, ну, Причерноморья, поэтому вот источники путешествия он все-таки, кроме греческого, другими языками не владел. Это зависело от местных толмачей, от уровня его информаторов. Если он был не гражданином никакого полиса, за счет чего? Да, за счет каких, ну, финансов он путешествовал? Хороший, потому что толмачи и сами странствия даже сейчас строят. Да, стоит денег, и это и в то время стоило немалых денег. Две версии. Одна версия, что он был купцом. В его труде не сохранилось никаких свидетельств из-за этого, но вот есть только, ну, предположение. Лучше надо сидеть на месте и продавать товары, а он путешествовал. Нет, почему? Греческие купцы, они как раз такие, крайне мобильные, качающие по всему Средиземноморью. Они с собой это все возил, вот, понятно, да. Нет, он, ну, он продал, ну, товары местному торговцу и уехал. Они не оставались, чтобы продавать, ну, товары. Греческие, ну, купцы были мобильными, тем более есть исторические предшественники, тот же Солон, известный афинский, ну, законодатель, который был купцом и ездил в Египет и на Ближний Восток. Ну, такое вполне возможно. В греческом мире это ничего интересного. Но проблема в том, что достоверных свидетельств о том, что Геродот был купцом, у нас нет. Нет, это мы можем только предполагать. Он нигде об этом не говорит. Потом его поведение не похоже на поведение купца. Вот он пишет, да, условно говоря, в Египте его какая-то деталь заинтересовала, он слышал, вот в Финике есть такой интересный храмовод. Он пишет, так сказать, вот, чтобы на него посмотреть, я же узнать соответствующие сведения, я отправился в Финикию. Там в Финике он узнает что-то интересное на острове Фасос, на севере Эгейского моря. Он устремляется из Финикии на Фасос, так сказать. Это похоже на путешествие именно человека, страстно заинтересованного в познании нового, а не на прагматических поступках купца. Потом, судя по всему, он был просто богатым человеком, все-таки знатной, богатой семьи, и, возможно, при, так сказать, когда он уходил из Галикарнаса, из родного Насамос, вероятно, что-то удалось вывести. А потом ведь важный момент. Он много зарабатывал публичными чтениями фрагментов из своего труда, о чем еще пойдет речь. Как раз тут мне хотелось бы сказать, одним из, ну, скажем так, пунктов, где, несомненно, побывал Геродот и побывал не раз, был, ну, тогдашний пуп, культурный пуп Темли, то есть Афина, блиставшие тогда Афины. Геродот там, ну, может быть, и не жил так уж подолгу, но то, что наезжал он туда достаточно часто, вот, и это совершенно точно. Он выступал с публичными чтениями отрывков своего труда и за это получал действительно хорошие деньги. Вот сохранилось за одно из таких чтений, около 445 года до нашей эры, он получил 10 талантов, а талант – это 26 килограмм серебра, денежная, так сказать, мера стоимости, совершенно какой-то колоссальная сумма, так что ученые недоумевают, то ли здесь порча какая-то, просто за чтение вот так исторического труда получить целое состояние. То ли, скажем так, не совсем за это. Ему дали, есть даже такая версия, что Геродот путешествия был таким, ну что ли, разведчиком, агентом на афинской службе, он не просто так ездил из интереса, а вот выведывал, в основном путешествовал по провинциям персидской державы. А что такое Персия тогда для Афин? Враг. И, конечно, интересно, как, так сказать, когда кто-нибудь вот ездит и сам собирает разные сведения о том, что у врага творится. Не исключено, что этот ему такой вот грант на исследование, как сейчас выражаются, был дан. По крайней мере, путешествия его действительно были, ну, очень. Что касается купца, может, он не был купцом, но путешествовал, скорее всего, на купеческих, ну, кораблях. Несомненно. Ну, а иных и не было, специально пассажирских не было. Да, крупных. Естественно, вот. Которые бороздили Средиземноморье Восточное, и другого пути особого и не было. Так что тут, наверное, нужно совместить. Да, и что касается заработков, середина, там, 40-е годы, 5 века, это уже близко, это появление софистов, платных учителей, ну, красноречия. Появляется в Греции как бы, значит, тяга и к высшему образованию, и понимание того, что квалификация должна оплачиваться, и поэтому, да, вот этот афинский подарок, дар, вот этот талант, очевидно, способствовал, так сказать. Кстати говоря, если 10 талантов, цифры все-таки появляющие в источниках, то откуда берется талант, так сказать? Этого нигде не упоминается, да, так сказать. По крайней мере, цифры, взятые из источника, лучше, чем цифры, взятые просто из головы. Афины тогда были колоссально богаты. В сокровищнице, в казне на Акрополе лежали тысячи этих самых талантов, и, в принципе, Демос Афинский, известный своими эмоциональными реакциями, мог уж так расчувствоваться, что десяточек из этих тысяч выделить, конечно, звучит, но что-то много, потому что талант стоил оснащение боевого корабля, ну, триеры, это известно. Платить за труд, за чтение, даже не всего труда, а части труда, как за 10 боевых кораблей, что-то перебор. Триера, военное гребное судно в Древней Греции, имело до 170 гребцов, располагавшихся тремя ярусами. На корме находилось помещение для командира корабля. Длина триера могла доходить до 36,5 метров, ширина – до 5 метров, водоизмещение – 82 тонны. Скорость хода – более 5 узлов. Кстати говоря, в связи с темой Геродота и Афина устает еще такая важная тема Геродот и Перикл. В то время как тогдашняя Афина – это Афина Перикла. Вот. Прежде всего, он как бы символ афинской демократии, афинского могущества этих лет. И традиционно считается, что Геродот входил в так называемый кружок Перикла, то есть был близок ему. Сейчас чаще высказываются в науке, ну, скептические мысли по этому поводу, что и кружок Перикла – это в определенной мере фикция, и что Геродот не так уж дружествен был Периклу. И Один-единственный раз в истории Геродота упоминается Перикл. И в каком-то таком противоречивом амбивалентном контексте. Там дословно пишется. Вот говорится о Гористе, матери Перикла, это дама из знатного финского рода. Когда она была беременна, пишет Геродот, ей приснилось, что она родила льва. Через несколько дней у нее родился Перикл. На первый взгляд, вроде бы такое, так сказать, но очень положительное упоминание. Перикл ассоциируется со львом. Это, да, лев, царственное животное, гордое животное. В мире демократических греческих полисов царственная символика отнюдь не пользовалась популярностью. Слова «царь», «тиран», «монарх» звучали крайне негативно. Перикл здесь как бы, ну, обвиняется. Не случайно ведь Перикл называли, ну, некоронованным царем или, тираном Афин. То есть не исключено, что не так-то положительно Геродот и относился к Периклу. Что интересно, в Афинах гражданство Геродоту не дали. И чтобы на склоне лет уже добиться все-таки гражданства, он принимает участие в таком достаточно рискованном проекте. В западной части греческого мира, в Южной Италии, на подошве вот этого итальянского сапожка, создается колония Фурия, в основании которой принимает участие представители сразу из ряда греческих полисов. Вот такой уникальный опыт. Геродот становится одним из участников этой экспедиции, и в Фуриях он, наконец, получает вновь утраченные когда-то в Галикарнасе права гражданства. И, кстати говоря, с этим стоит вопрос. Как же он, кем же он себя считал отныне? Галикарнасцем или фурийцем? И как он подписал свой труд? Ну, тут разночтение. В рукописях, дошедших до нас, значится Геродот галикарнасец. Но Аристотель упоминает Геродота как Геродота-фурийца. Поэтому, так сказать, тут можно и так, и так. Мне кажется, что упоминание Аристотеля все-таки не может быть явным доказательством, поскольку в том контексте Геродот-фуриец означает, что Геродот, очевидно, жил в Фуриях. Возможно, Геродот все-таки изначально подписывался как Геродот галикарнасец. Может быть, это косвенное свидетельство в пользу того, что в Фуриях было не все в порядке. Там же после основания колонии развернулась борьба очень жесткая между сторонниками демократической, олигархической. И закончили ли свои дни Геродот в Фуриях или где-то еще, да. мы, собственно говоря, да. не знаем. Мне еще хотелось сказать об отношении Геродота к единовластию и к демократии. Геродот сам к демократии относился так, спокойно. Он не всегда, так сказать, ее поддерживал. Отношение к тирании, к единовластию тоже не совсем простое. Он осуждал тиранию. Значит, как форму направления, она нелегитимна и прочее. Но деяния греческих тиранов, того же Поликрата, коринфского тирана Периандра, он описывал с интересами, даже как-то позитивно, потому что целью его истории было, он пишет в вступлении, описывать деяния великие и удивительные. И вот эти самые эрго мегаля, деяния великие, тираны то совершали. Поэтому он вполне иногда позитивно описывает их деяния. Да, бесспорно. То есть, с одной стороны, он как истый грек в целом воспринимает тиранию как феномен негативный, с другой стороны, деяниями некоторых тиранов, которые были бесспорно яркими, крупными личностями, он просто зачарованные, с удовольствием описывает это и пишет это хорошее, что может о них написать, о том же Поликрате и так далее. Вот. Да, им, собственно говоря, что касается фурийца или галикарнасец, все-таки, что не говорить, Аристотель приводит первую фразу в своем труде, из труда Геродота, точно так же, как она дошла до нас, за одним исключением. Вот не Геродот галикарнасец, а Геродот фурийец. Это означает, что в рукописи истории Геродота, которой пользовался Аристотель в IV веке, именно так и стояло, не стал бы Аристотель, от себя что-то добавлять. То есть вопрос действительно сложный. И где кончил свои дни Геродот, это тоже, строго говоря, неизвестно. Вполне возможно, что он есть такое мнение, что под конец жизни он опять перебрался в Афины, это где-то уже 420-е годы до нашей эры. Но в Афинах было время очень тогда тяжелое, уже началась новая война Пелопоннесская, война со Спартой. И где-то в первые годы этой войны Геродот, где бы он тогда ни был, видимо, умирает. Точный год смерти, опять же, неизвестен, но считается, что это где-то примерно 425-й год до нашей эры. И вот после него остается вот этот труд, повторю, под названием «История». Как он его писал? Ну, опирался почти исключительно на устные источники. Если современный историк, скажем, как он пишет свой труд? Опирается на письменные источники. Мы ходим в библиотеки, работаем, так сказать, в архивах. Кто-то в архивы, скажем так, нам, античникам, архивы мало помогают, скажем так, мы читаем издания античных авторов, по крайней мере, для нас главное некий письменный источник. Ко времени Геродота таких было просто очень мало, да, у него предшественников-то раз-два и обчелся, поэтому он в подавляющем большинстве, случаев обращается к устным, и к устным источникам. Он пишет о предыстории греко-персидских войн, о возвышении Персии и самих этих войнах. Сам он застать их не мог. Он тогда либо его еще не было, либо он был ребенком уже. Но еще остались свидетели, остались очевидцы, те, кто был, те, кто участвовал. Вот он проводит настоящую работу следователя. Он повсюду ездит, расспрашивает. Вот как бы допрос очевидцев осуществляет не случайно, ведь само слово «история». Что оно значит? Для нас история – это некий рассказ о прошлом, это даже, или даже само прошлое. Изначальное слово «история» имело совсем другое значение. Греческое слово вот это «история» – это именно расследование и даже следствие. Историк, в первоначальном понимании, он следователь. Вот именно так и поступает Геродот. Он снимает показания, чтобы потом восстановить, ну, как можно более детальную, взвешенную, объективную, как он считает, реконструкцию того, о чем он хочет написать. То есть вот он опирается на рассказы свидетелей, а также и на свои, конечно, личные наблюдения в ходе путешествий. Вот. Но он выступает не только как следователь, но и как судья, если уж продолжить вашу мысль, потому что он делает заключение. Обычно он описывает так. Одни говорят то-то, другие говорят так-то, а я думаю, значит, и излагает свою точку зрения, присоединяясь к тем и к другим. Значит, он очень сильно зависит от своих информаторов, безусловно, очень сильно. Все-таки были немного он использует и письменные источники, естественно. Подсчитано, что в пять раз все-таки меньше, чем... Пять раз меньше, но все-таки их было мало. Вот. Ну, что же труд Гекате он, безусловно, читал. Безусловно. Ну, какие-то надписи или записи, там, законов, постановлений он тоже знал. То есть что-то он использует. Но я согласен, что... Но эти источники принципиально меньшее значение имеют, чем уст. И еще что важно, что труд Геродота сделан не для чтения, а для зачтения. То есть это история как, значит, устное творчество, не устное творчество, но не письменное, не для письменной записи, и это очень важно. Нет, для себя-то он, конечно, это записывал, действительно, он как вот при работе опирался на устные источники, так при изложении он опирался именно на устную культуру. То есть он писал не для читателей, а для слушателей. То есть для себя он текст, разумеется, имел, но он его не публиковал. Он выступал с публичными устными чтениями своего труда перед различными аудиториями. Планировал ли он свой труд сдавать? Неизвестно. Похоже, что даже и не планировал. По крайней мере, он его всю жизнь, до конца жизни писал. Умер, так и оставил его незаконченным. А потом, друзья, насколько известно, друзья решили все-таки этот вот труд опубликовать в том виде, какой он к моменту смерти Геродота остался. Что касается его, критичности, некритичности, да. Очень часто одним из главных недостатков Геродота считает то, что он вот доверчивость излишнюю, отсутствие критики, то, что вот он всему верит и все принимает. Да, разумеется. О чем он только не пишет. И о том, что в Индии живут муравьи размером с собаку, стерегущие, золотые россыпи, а в Аравии есть крылатые змеи, и про птицу Феникс, конечно, рассказывает, обитающие в Эфиопии. Да, просто такие сказки «Тысяча и одна ночь». И все тут. Но стоит ли на основании этого его считать легковерным? У него есть одно принципиальное, ключевое замечание в одном месте его труда. Он пишет дословно так. «Мой долг – передавать все, что рассказывают, но верить всему я не обязан». О чем бы еще хотел сказать об особенностях труда Геродота? Он изумительный рассказчик, просто непревзойденный. Да, наверное, как ученый, исследователь, он бесспорно Фукидиду уступает. Но вот как историк-рассказчик, он, ну, я не знаю, так сказать, когда он пишет, это увлекательнейшее чтение. Каждому, кстати говоря, советую почитать, о чем бы он ни писал. О вот этих перипетиях борьбы за власть в Персии, о сражениях греко-персидских войн, о тех же самых бытиях египтян, индийцев или скифов. Он пишет изумительно, как-то вот сочно, ярко, вкусно, я бы сказал, так сказать, вот излагает. Вот, и при этом, вот тоже, вот, между прочим, хорошая черта, позитивная, громадная широта его интересов. Вот это то, что он, наверное, именно у Лагографа унаследовал, и то, что у него уже не унаследовал Фукидид. Фукидид и все историки, которые шли дальше по его линии, для них история – это военно-политическая история. Это войны, дипломатии, договоры, если внутри государств переворот какие-то, смена власти. Для Геродота история – это все. Фукидид, древнегреческий историк, происходил из знатной афинской семьи. Во время Пелопоннесской войны командовал афинской эскадрой у берегов Фракии. После того, как он не сумел помешать спартанцам овладеть Амфиполем, подвергся осуждению в Афинах и вынужден был уйти в изгнание. В течение 20 лет Фукидид занимался сбором материала для своего исторического труда. Этот труд в 8 книгах был целиком посвящен истории Пелопоннесской войны. Дальнейшее развитие исторической науки пошло по Фукидидовскому, а не по Геродотскому пути, вплоть до 20 века. Когда с появлением школы анналов вот вновь родился интерес вот к этим самым структурам повседневности, как Бродель называл, скажем так, которые Геродота еще интересовали, и поэтому вот звучит часто сейчас в науке такой лозунг «назад Геродоту», или в такой даже более парадоксальной формулировке «вперед к Геродоту», говорят некоторые из современных историков. Геродот для нас, прежде всего, историк, наверное, греко-персидских войн, потому что он описал не все греко-персидские войны, но главный период войн, когда в сущности решилась судьба Балканской Греции. И это описание для нас очень интересно. Оно достаточно достоверно, за одним принципиальным исключением, когда речь идет о больших цифрах, о численности армии и все прочее, выкладки Геродота абсолютно фантастичные. Я не помню, сколько миллионов, он говорит, персидская армия, там 6 миллионов. Скажем так. Если там он буквально с точностью до одного человека называет, в результате там выходит 5 миллионов 300. С одной стороны, названо с точностью до единицы. Там ровно столько персидских воинов. То есть производит впечатление полной достоверности. Так точно называют цифры те, кто в них полностью уверен. С другой стороны, эта цифра абсурдна. Пусть даже эта цифра персидских воинов с обслугой. Но в любом случае, армия, числящаяся на миллионы, то не могла существовать в условиях того времени. Это неоднократно. Что со всеми выкладками на руках показано как историками, так и специалистами по военному делу, что армия такого размера не могла прийти в Грецию. И самые такие сейчас максимальные, реально, но все-таки реалистичные подсчеты, что там 250-300 тысяч максимум. Что привел. Тоже очень много. Что очень много. Некоторые даже считают, что там 100 с небольшим тысяч было. Вот. Но это же, мне кажется, маловато. Тогда получается, что их было чуть ли не меньше, чем греческая армия. Цифра 250-300 тысяч мне представляется реальной. Потому что такая вот сообщаемая Геродотом занятная деталь производит впечатление правдоподобной, что когда вот вел Ксеркс свое войско на Грецию, из Персии по северному побережью Эгейского моря, когда войско Ксеркса выпивало реки. То есть остановится на ночлег, как у какой-нибудь реки у водопой, после водопоя река иссякает. То есть вот детали вправду, но производит впечатление такое достаточно правдоподобное. Такое могло сделать только очень. Реки. Понятно, это разумеется, это не реки размера Волги, это небольшие горные речки и так далее. Геродот очень важен, он первый описал греко-персидскую войну как конфликт между Европой и Азией. Это для него очень важно. И он описание Востока – это просто стремление показать предысторию этого конфликта, предысторию греко-персидской войны. Он ее не рассматривал изолированно. И вот впервые от Геродота идет выделение Европы в противопоставлении Востоку. Хотя Геродот сам не страдал от шовинизмом, скажем так. Шовинизмом абсолютно не страдал, он всегда ну, показывал. Ну, не доводилось просто, ну, как на границе. Ну, да, он, с одной стороны, в чем-то связан тем, да, он родился и вырос в такой контактной зоне азиатских культур. Сам он, кстати говоря, нечистокровный грек, так сказать. Да. Галикарнас-то был основан в области Карии, там был древний народ корийцы. Чувствуется, в населении Галикарнаса греки и корийцы очень сильно перемешались, и, несомненно, в крови в жилах того Геродот текла и греческая, и корейская кровь, скажем, имя его отца Ликса, оно, безусловно, корейское, имя вот этого его дяди, поэта Паниасид, корейское имя, но они были греки, но чувствуют, имели предками, в том числе и корейцев. И да, и с одной стороны, Геродот настолько... Вот, вообще для греков был характерен скорее вот некий такой культурный шовинизм. Они ведь делили все население мира на эллинов, то есть себя, и варваров, то есть все остальные народы. Причем для грека варваром был в равной степени там полудикий скиф и утонченный египтянин с культурой древнее самой греческой, там на несколько тысячелетий. Для нормального грека это все варвары, это все люди второго сорта, это рыбы по природе, как писали Еврипид, Аристотель и так далее. Для Геродота это не так. Конечно, слово варвар он употребляет, но в то время слово варвар еще не носило такой негативной оценки, как таковое. Для Геродота, в принципе, варвар ничуть не хуже эллина. Вот этого, повторю, шовинизм, расизм, или как бы то называть, этими Геродота и не пахнет. Он показывает столкновение греков и персов, как столкновение двух достойных действительно противников, скажем так, он ничуть не старается как-то так принизить образ персов, как часто делается, скажем так, вот, принизить там образ врага, демонизировать, нет. У Геродота персы выступают в очень порой достойном свете, как способны и на подвиги, и на мужество, и на дела высокой чести, и так далее, и так далее. Греко-персидские войны проходили между Персией и древними греческими городами-государствами, полисами, отстаивавшими свою независимость. Поводом к войне послужила помощь военными кораблями, которую оказали Афины и Эритрея в 500 году до н.э. восставшим против персидского владычества греческим полисам в Малой Азии. Военные действия, то затихая, то возобновляясь, продолжались до 449 года до н.э., когда в сражении у кипрского города Саламин греки одержали крупную решающую победу. После этого с Персией был заключен мир, согласно которому Персия лишалась всех своих владений в Эгейском море, в Гелеспонте и на Боспоре и признавала за полисами Малой Азии политическую независимость. Вот такая парадоксальная ситуация. Его, кстати говоря, многие, более такие типично греческие авторы более поздних эпох называли так презрительно Геродот филоварвар, так сказать, вот любитель он варваров, дескать. А он не филоварвар, он просто был именно, старался писать объективно, отмечать, да, египтяне, древний народ, такая высокая культура, и даже мы, эллины, у них то-то, то-то и то-то позаимствовали, ему это не зазорно было сказать. Вот это, квасным патриотизмом он не отличался. Но, с другой стороны, все-таки для него мир делится уже вот на четко. Восток и Запад, эллины и варвары. И вот он, по сути дела, именно он вводит вот это одну из главнейших ментальных парадигм всей вот нашей мировой истории. Для нас представляется это нечто незыблемое. Как у Киплинга, там Запад есть Запад, Восток есть Восток. Не встретиться им никогда, им не сочтись никогда. И кажется, что это старо как мир, что так было всегда. У этой идеи противостояния истории, как вечное противостояние Запада и Востока, есть конкретный автор. И это вот как раз наш герой этой передачи, Геродот. Что такое была Греция и что такое Персия? Громадная персидская держава и маленький мир греческих полисов на ее окраине. Понятно, в условиях тогдашнего мира Персия – центр, Эллада – далекая периферия. И в какой-то момент просто персы решили и эту, в общем, страну прибрать к рукам. Не особо-то им это было и нужно. Зачем им это бедная, малоплодородная страна с какими-то полудикими людьми, которые даже в мирное время ходят с оружием, которые не хотят падать ниц перед царем и высокими чиновниками, свободными, видишь ли, дороже и так далее. Персы этого не понимали. Вот. И вот полезли, да, и получили отпоры. Все, конечно, меняется. Вот это отковало этническую цивилизационную идентичность греков. Геродот стал одним из первых, можно сказать, первым певцом вот именно такого представления истории. Геродот идеологически оставался на уровне в чем-то архаической Греции, когда действительно не было противопоставления между греков и варваров, и этот вопрос просто не поднимался. Греция слишком много заимствовала у Востока, и Греция, ее можно рассматривать как некую периферию. Даже скиф? Ну, скифов греки заимствовали мало, но, может, что-то в военной области, почему нет? И, в общем... Они порой заимствовали самих скифов. Заимствовали скифов, как полицейских. Покупали оттуда, закупали целые партии, привозили к себе в Афины для несения полицейской службы. Да, это вот интересный феномен, да, скифы-полицейские в Афинах. Ну, они, уж одно они заимствовали, в греческом языке было выражение «пить по-скифски», то есть пить вино не разбавляя. Не разбавляя, так что... Это не осуждали, безусловно. Это осуждали, но, очевидно, так сказать, прижилось, так сказать, ну, в общем-то. Геродот еще... Хотя он жил после греко-персидских войн и описывает греко-персидские войны, еще во многом идеологически там. И вы правильно сказали, этому, безусловно, способствовало и его смешанное происхождение, и то, что он был подданным Персидской империи. Ну, да, он родился, по крайней мере. Да, но родился подданным Персидской империи. Вообще, в его странствиях ему сопутствовали какие-то опасности, или он про это ничего не пишет? Да он ничего не пишет об этом. Он уж, ну, таких опасностей... В то время, ведь, понимаете, странствия были уже, вот эти, ну, купеческие, ну, пути, они были достаточно, ну, обычными, ничего, ну, такого не было. Опасно было путешествовать зимой, ну, когда были бури, но обычно, ну, купеческие корабли в это время останавливали, они и не функционировали, ну, в общем-то. Нет, ну, естественно, всегда, ну, путешествие по морю таит опасности, но Геродот это не подчеркивает, и для него это было вполне, ну, обычно. Для Геродота, как для другого грека, большую трудность, наверное, представляло путешествие по суше, путешествие по морю для него было. Спорно, для греков отличие от скифов. Скифы – древние племена в Северном Причерноморье, существовавшие с 7 века до нашей эры до 3 века нашей эры. По сообщению Геродота, скифы делились на царских, кочевников, земледельцев и пахарей. Скифы воевали с государствами Малой Азии, Закавказья, Персии, Македонии. В 4 веке до нашей эры они создали скифское государство, которое под ударами сарматов в 3 веке до нашей эры переместилось в Крым. После разгрома готами скифы растворились среди других племен. Греки – морской народ, и ясно, для грека, ну, корабль – это привычное средство передвижения, вот углубляться куда-то, скажем так, в те же пределы, в те же центральную область персидской державы, это уже далеко не всякий решался. Геродот ездил туда, но, впрочем, и туда вполне можно было добираться. Купеческие караваны, несомненно, курсировали, и каждому из которых, из них он мог присоединиться. Была знаменитая царская дорога, персидскими царями созданная для курьерской почтовой службы, для доставки из центра и столиц в срочных посланий вот, в Малоазийские области. Маловероятно, конечно, что Геродот путешествовал именно вот этой царской дорогой, он все-таки не курьер был, но, по крайней мере, он точно знает ее размеры, он называет прибои, так сказать, вот большой точностью между станциями расстояния, то есть в это он тоже, по крайней мере, вообще хорошо... в Персидской империи было безопасно путешествовать, потому что персы установили довольно такой жесткий, ну, порядок, и все отмечают, что в Персидской империи было достаточно безопасно и мало разбойников, и, в общем, это не представляло уж... Персидская империя после того, как в ней так более-менее все утряслось после первых царей завоевателей, там после Кира, Камбиса, Дарий I в ней установил, так сказать, действительно, ну, совершенно замечательные порядки, там расцвет искусства был. Довольно такая толерантная империя была, так сказать, отнюдь персы, но не, ну, себе представить. Многонациональное государство, это сказать ничего не сказать. Там десятки, если не сотни народов, племен разной величины, разной стадии развития обитали. И все они мирно уживались под скипетром персидских владык. И, допустим, и Геродот мог бы, условно говоря, родился бы он, допустим, не в Галикарнасе, а в каком-нибудь другом городе, скажем, в Магнесе, он мог бы и до конца дня оставаться персидским подданным. Вот. То есть это, конечно, одна из причин, почему он не питает ни к персам, ни к варварам вообще никакой неприязни, а пишет о них всегда вполне в объективных, порой весьма доброжелательных. Он не выделяет, так сказать. Да. Но, обращаясь к Геродоту, может быть, что еще бы хотелось затронуть? Его историософию или философию истории. Чем, как он считал, обусловлен ход исторического процесса? Так вот, историософия Геродота, она ярко выраженная, теоцентрическая и провиденциалистская, что ли. То есть вот тут резкий контраст с Фукидидом. Хотя, повторю, между ними разница всего какое-то поколение, там лет 25 между ними разница по времени жизни. Они были, вероятнее всего, даже знакомы. Но вот насколько вот это наиболее резкий контраст именно вот что движет историей. Геродот, он чистый антропоцентрист и рационалист. То есть в истории, вся история движется только, Фукидид, да, только человечество, только человеческими интересами и так далее. И все это объясняется рациональным путем. Для Геродота историю движут бесспорно высшие силы. Для Геродота сила, для Геродота движут, историю движут боги и некие законы, установленные богами. Ну, среди тех законов, которые вот видит Геродот как движущие силы истории, вот это, например, та же зависть богов, о которой сегодня уже упоминалось в связи с Поликратом. Это традиционное греческое мнение, вот такое для нас довольно своеобразное. Для людей, воспитанных в условиях все-таки христианской культуры, христианского мировоззрения, предполагающего, что Бог, безусловно, все благ, представить себе Бога или богов, наделенных какими-то негативными чертами, ну, трудно. А вот для греков это было нормально. Греческая религия отличалась антропоморфизмом. То есть греки представляли своих богов, ну, как прекрасно известно, по образу и подобию своему. Грекам, богам греков воистину было ничто человеческое не чуждо, в том числе и самого разного рода негативные качества и эмоции. Вот в частности считалось, что боги завистливы. Геродот это пишет напрямую устами одного из своих героев, говорит мудреца Солона. «Всякое божество завистливо и причиняет много забот человеку». То есть считалось, что человек должен смиряться перед этим. Считалось, что чрезмерным везунчиком, чрезмерно удачливым быть нельзя. Что если человек, как к тому же Поликрат, ему настолько во всем везло в жизни, за что бы он ни брался, всегда ему сопутствовала удача, захочет захватить остров, захватывает, захочет прийти к власти, приходит. Вот именно поэтому от него стали все понемножку отворачиваться. Именно поэтому как бы стало для остальных греков ясно, что он человек конченый. Боги такого ему не простят. Почему тот же самый Ксеркс, по мнению историка, потерпел в Греции поражение, несмотря на то, что пришел уж с таким колоссальным войском? А именно потому, что тот же самый чрезмерно возвысился и стал себя вести не так смиренно, как подобает простому все-таки смертному человеку, потому что какой бы там ни был бы там царь полумира, но всего лишь только человек. И он в результате вот он описывает некоторые черты того же Ксеркса. Известный эпизод, как Ксеркс приказал высечь море. Когда был наведен мост понтонный из кораблей через пролив Гелеспонт для переправы персидского войска Ксеркса из Азии в Европу, в какой-то момент буря разметала корабли, и мост пришлось строить заново. Ксеркс был страшно разгневан и приказал море высечь, вот буквально высечь мечами, а потом в море бросить оковы, как бы вот так в наказание. Вот Геродот это специально описывает, уж несомненно здесь имеется в виду, что за такой нечестивый поступок боги не могли не наказать Ксеркса. И вот он, возомнив о себе слишком много, вздумав тягаться с Ксеркса... Богоравным, да. Практически богоравным. Да, совершенно верно. Слишком много, вздумав тягаться с самими богами, а для греков как в силы природы, так, в том числе море. Естественно, боги греки разделяли природу. Вот он и получил по заслугам позорно, вынужден был уйти, несмотря на такое превосходство в силах. Или еще один закон божественный, который, по мнению Геродота, движет историей. Неминуемое возмездие. То есть любой поступок чреват обязательным божественной карой или реакцией. Это то, что называют иногда законом Немезида, и то, что можно, принципу маятника уподобить. Если толкнуть маятник в одну сторону, он обязательно вернется и несет удар в обратную. Вот многое, так сказать, у греков именно этим и объясняется. Скажем, начиная с чего начинается история Геродота? С печальной судьбы лидийского царя Креза. Этот Крез известен многим как символ богатства. Слова «богат как Крез» вошли в поговорку. Так вот, это был царь Лидии, достаточно богатого и сильного государства на Западе Малой Азии, ближайшего соседа, кстати, того же Галикарнаса, где родился Геродот. Это было раньше, в 6 веке до нашей эры. Крез проиграл битву, даже войну всю, персам, Киру, основателю персидского могущества, и сам попал в плен, стал, почетным, конечно, пленником персидского царя. Хотя, несмотря перед этим, он славился большим благочестием, все делал как надо, и богов чтил, и ничем плохим себя не рекомендовал. И пытался он добиться, за что же, собственно, меня-то боги наказали, почему я утратил свое царство. Я послал, это Геродот описывает, послал запрос в Дельфы, к оракулу Аполлона. И Аполлон ему отвечает, это за то, что 7 поколений назад твой прапрапрапрапрадед, там Гигес, захватил незаконно царскую власть. За это ты через 7 поколений наказан, так сказать, за грехи его. То есть в этом мире Геродота и в мире греков того времени закон возмездия работает именно, даже через поколения. То есть именно считалось, что... Не сразу, но неизбывно. Да, то есть как да, не Геродот, один из других поэтов того времени сказал так: медленно мельницы мелют богов, но старательно мелют. Имеется в виду, что божественная кара рано или поздно, но придет обязательно. Если сам человек за какое-то свое нечестивое, дурное, греховное деяние не платился при жизни, а спокойно себе умер и ускользнул, так сказать, то платить будут его дети, а не дети, так следующие потомки, но рано или поздно вот... Возмездие придет. Да. Пусть к невинным уж конкретно лично людям, но возмездие придет. Трудно было, конечно, жить в таком мире. Он был весь вот полон вот этими карами и возмездиями. Кто мог, так сказать, как бы вот знать всю прошлую историю своего рода? И всегда можно было ожидать, что мало ли что там предки нагрешили. Всегда может упасть ни за что наказание. Вот это тоже один из принципов, одна из движущих сил истории в понимании Геродота. Было бы интересно узнать, как же он все-таки путешествовал. Способ. Ну, способ. Море? Нет, ну, где возможно, тут принцип один, где возможно путешествовать по морю, да. Греки путешествовали по морю. Потому что да. Сухопутных дорог в нашем понимании... А скорость примерно? Ну, какая примерно была скорость путешествий? Ну, скорость торгового корабля. Торговый корабль, понимаете, он в основном парусный. Военные корабли парусно-весельные. Да. И торговый корабль – это непрогнозируемо. Он мог штиль. Да. Понимаете, ну почему военные корабли весельные? Потому что... Двигаться надо при любом ветре. Да, а Средиземное море – это не Карибское море, где там бригантины. Там очень часто штиль. В общем-то. А для купеческих кораблей это невозможно, потому что оплачивать гребцов это дорого. Понимаете? Поэтому это, так сказать, там были весла, но их было немного, и при штиле они, как правило, стояли. Поэтому скорость путешествия очень сильно зависела. Но очень медленно. Вот я как-то еще до того, еще в 90-е годы, ну, решил доехать до Греции не на самолете, а просто вот поездом до Одессы. Так сказать, это. И дальше поплыть. Поплыть, да. Но пока украинцы не продали свой флот американцам, подбеженцев гаитянских, там еще плавали корабли. И от Одессы до Пирея это где-то 43 часа. Это почти, чуть меньше двое суток. Но это современный корабль без остановок, так сказать, все такое, прочее. Но, естественно, в древности это было как минимум недели 2-3, так сказать, это вот такое путешествие. Вот я так думаю. То есть у меня нет точных выдов. Потом далеко же не отплывали, они шли вдоль берегов. Да, они шли вдоль берегов. Да. Они, вот, например, путь от Крыма к нынешней Турции, вот напрямую, они освоили только через 300 лет после того, как стали, как вошли в Черное море. Они боялись. Плавание для грека – это, прежде всего, каботажное плавание. Либо вдоль берега, либо в Эгейское море, чем еще удобно было. Оно же все усыпано островами. От острова к острову практически ни один от другого не стоит дальше, чем на конце 50-60. То есть, как правило, от одного клочка суши виден уже следующий. И так они еще из Эгейское море перебирались. Это тоже в чем-то можно приравнить к каботажу. Тут все нужно учитывать, почему сроки движения кораблей были совершенно непредсказуемыми. Очень примитивным было парусное оборудование тогдашних кораблей, любых. Вот если, скажем, нам при виде, скажем, при слове парусник могут представиться средневековые там каравеллы или еще более поздние там фрегаты, на которых мощное парусное оборудование из десятков парусов, в результате корабль может плыть, даже когда ветер дует чуть ли не в лицо, только если он прямо в лицо дует, плыть не может. Наставив тот или иной галс, корабль может двигаться. А у греков самый простой парус, который позволял, по сути, плыть, только если ветер строго попутный или очень близкий к попутному. Если он уже хотя бы под углом каким-нибудь, все, корабль уже... Или чтобы он вообще уже назад не поплыл, нужно причаливать и выжидать попутное ветра. То есть, да, это было все совершенно непредсказуемо. Ну что ж, большое спасибо за очень интересную беседу. К сожалению, время подошло к концу. позвольте вас поблагодарить и попрощаться. А с вами, спасибо, уважаемые телезрители, я не прощаюсь, потому что совсем скоро мы вновь встретимся, совершая путешествие в историю в поисках истины на нашем канале. До встречи.